Вдруг он стукнул меня по плечу. За тумаком последовала записка. Я прочел: «Все хорошо, принимаю превосходное сообщение». С бьющимся сердцем я ждал, пока он допишет те несколько слов, которые нас спасут. И вот, наконец, этот дар небес у меня в руках. К нам обращалась Касабланка, откуда мы вылетели накануне вечером. Послание задержалось в пути и неожиданно настигло нас за 2000 километров, когда мы плутали где-то над морем, между облаками и туманом. Исходило оно от государственного контролера аэропорта в Касабланке. В радиограмме говорилось: «Господин де Сент-Экзюпери, я вынужден просить Париж наложить на вас взыскание. При вылете из Касабланки вы развернулись слишком близко к ангарам». Да, правда, я развернулся слишком близко к ангарам. Правда и то, что этот человек отчитывал меня просто по долгу службы, и в конторе аэропорта я смиренно выслушал бы выговор. Но там, где он настиг нас, он был неуместен. Дико прозвучал он среди этих редких звезд, в густом тумане, над морем, которое дышало угрозой. Нам вручена была судьба почты и самолета, и наша собственная судьба. Нелегкая это была задача — остаться в живых. А тут человек срывал на нас свою мелочную злость. Но мы с Нэри ничуть не возмутились. Напротив, вдруг повеселели и даже возликовали. Он помог нам сделать открытие. Здесь мы сами себе хозяева. Итак, этот капрал не заметил по нашим нашивкам, что нас произвели в капитаны. Он прервал наши думы на полпути от Большой Медведицы к созвездию Стрельца, и стоило ли волноваться по мелочам, когда встревожить нас могло разве что предательство Луны? Долг планеты, с которой подал голос этот человек, прямой и единственный ее долг, был сообщить нам точные данные, чтобы мы могли рассчитать свой путь среди светил. И данные эти оказались неверны. А обо всем прочем ей бы пока помолчать. И Нэри пишет мне: «Чем валять дурака, лучше бы они нас куда-нибудь привели». «Они» — это означало все население земного шара, все народы с их парламентами и сенатами, с армиями, флотами и императорами. И перечитывая послание глупца, вздумавшего сводить с нами счеты, мы повернули на Меркурий.